«Пожалуйста», — умоляюще охнула она. «Твое желание — закон для меня», — согласился граф и перевернул ее на спину. «По-моему, похоть и любовь идут рука об руку», — вздохнула она некоторое время спустя, насытившаяся и счастливая. «Хорошо бы ты сказала то же самое, когда мы оба будем старыми и дряхлыми. Поскольку вы достигнете почтенного возраста гораздо раньше меня, милорд, надеюсь, что не окажетесь слишком немощны, когда я попрошу повторить сегодняшние подвиги в постели. Если такой день или ночь когда-нибудь настанут, — заявил он, легонько шлепнув ее по бедру, — обещаю, что сам перережу свою бесполезную глотку». Несколько минут прошли в согласном молчании. Услышав его ровное дыхание, Касси решила, что муж заснул. Она подняла голову и увидела, что он, не мигая, смотрит на нее. «Я думала, ты спишь?» «Посреди дня? О, мадам, неужели вы действительно считаете меня настолько слабым?» Он отодвинулся, и Касси, приподнявшись, села. «Я должна кое-что сказать тебе». Граф молча вздернул брови и пригладил ее растрепавшиеся волосы. «Я бы никогда не вышла замуж за Эдварда, даже если бы ты не приехал». «Знаю», — только и сказала. «Ты не понимаешь». Она почему-то опустила глаза и нервно кусала губы. Длинные пальцы чуть сжали ее грудь, и Энтони пристально всмотрелся в девушку. «Нет, он не собирается облегчить ей признание». Слова, казалось, застревали у нее в горле. Касси услышала тихий неясный звук, похожий на рыдание, и с удивлением поняла, что он вырвался у нее. Пальцы Энтони на миг замерли. «Мне так жаль», — прошептала она. «Не понимаю, почему. О, я такая дурочка». «Вот это верно». Касси подняла голову и разъяренно уставилась на мужа. «Я не спрашивала вашего мнения, милорд». Но Энтони улыбнулся и поцеловал ее сомкнутые губы. «Будь ты проклят!» — взвизгнула она. «Я беременна!» Она затаила дыхание в ожидании его ответа. Но граф продолжал молчать. Его рука скользнула с ее груди на живот и осталась там. «И это мне известно, Кассандра». Касси недоуменно приоткрыла рот и попыталась что-то сказать, но у нее с губ сорвался только лепет. «Не понимаю, как...» «Когда я привез тебя сюда после дуэли, тебе стало плохо от вина. Но каждому может стать плохо в подобных обстоятельствах». «Совершенно верно», — весело подтвердил граф. «Но ты забываешь, как хорошо я знаю твое тело, дорогая. Стоит тебе забеременеть, и твои груди мгновенно тяжелеют и набухают». Касси почувствовала себя круглой дурой. «Но почему ты ничего не сказал?» «Потому что, моя дорогая простушка, ждал этих слов от тебя. Теперь, когда ты знаешь, что детей не находят в капусте, я решил, что на этот раз твоя очередь сообщить мне новость». Касси долго молча смотрела на него, прежде чем нерешительно спросить. «И ты не усомнился во мне? Не посчитал нечестной, коварной, расчетливой? Не подумал, что я вернулась к тебе только из-за ребенка?» «Считал и думал. Но только до прошлой ночи». Касси, резко выпрямившись, подозрительно покачала головой. «Почему до прошлой ночи? Не понимаю, чем она отличается от предыдущих?» Граф мгновенно принял растерянный вид. «Кажется, ты права. Возможно, я имел в виду позавчерашний день». Касси наградила его уничтожающим взглядом. «Вам, конечно, нравится забавляться мной, милорд. Поверьте, это очень серьезно, Оставьте свои глупые шуточки. Прости, Кассандра, если мои подсчеты верны, дитя родится в середине октября. И после лондонского сезона